Послание апостола Павла Колоссянам. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня продолжаем изучение глубокого послания Колоссянам. Раньше нами было сказано, что оно возвещает о Господе нашем Иисусе Христе, как о главе Церкви, в котором сосредоточены все превосходства и совершенства. Он первенец во всем. Ключ духовный к нему – находится в 1 главе 18 стихе. И он есть глава тела, церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. После вступительной части 1 главы с 1 по 8 стих следует вторая часть, возвещение истины об Иисусе Христе, 1 глава с 9 по 29 стих. В краткой форме в ней передает апостол Павел о личности Иисуса Христа, о Его деяниях и поручение Своим последователям труда распространение Святого Евангелия по всему миру, дабы они могли предстать пред Ним святыми и непорочными. А потом следует драгоценный стих о скорбях Христовых за тело Его, которое есть Церковь. 1 глава, 24 стих. Апостол восполняет недостаток в плоти моей с радостью, ведь он мученик, гонимый за Евангелие, и в то время был заключенный в темницу в Риме, о чем мы кратко говорили. Перед этим он упоминает, что сделался по благодати Божией служителем его, провозвестником великим Евангелия Христова. Слава страданий Христовых, спасение, которое он совершил, наполнило и переполнило сердце Павла, и он сделался пламенным служителем его, готовым страдать и умереть за имя его. О верующих апостол всегда помышлял, чтобы они возрастали духовно и достигали совершенства Христова. Обратите внимание на 1 главу 28 стих. Которого Христа мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Троекратное выражение «всякого человека» – замечательная мысль. Эти слова имеют связь с первым посланием Тимофея, 2 главой 4 стихом, где говорится, что Спаситель Иисус Христос желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. А потом близкие и ценные к этим словам стихи. Первое послание Тимофея, 2 глава 6 стих и дорогой стих Евангелия Иоанна, 3 глава 16 стих. Бог не желает, чтобы человек погиб. Он желает ему милости, благодати и спасения и жизни вечной. Призыв его может быть принят или отвергнут грешником. Нельзя пройти мимо молчанием драгоценный стих 1 главы 26. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Только в вечности мы постигнем вполне тайну предопределений Божьей об Израиле и всем мире, но она уже не теперь все больше и больше открывается святым его, членам Церкви Христовой. Наиболее же это откровение тайны, спасение язычников по благодати и Израиля было даровано Богом через апостолов Христовых и через апостола язычников, хотя и иудея, апостола Савла Павла. В данном случае он скромно опускает свое имя. Смирение украшает служителей Христовых до тех пор, пока Израиль не отверг Христа как Искупителя своего. Тайна эта была глубоко связана с избранием верующим из израильтян. Но пришел момент, когда занавес открылся, что все народы являются призванными ко спасению во Христе Иисусе по благодати Божией. Духовное ожесточение Израиля продолжается, но, как мы уже раз говорили, оно прекратится и евреи в слезах покаяния и умиления после многих скорбей в день второго пришествия Господа Иисуса Христа во славе воззрят на Него и примут как истинного Мессию своего и Царя. Да совершится это чудное время вскоре. Оно близится. Христос соделся упованием славы. Христос вас, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. 27 стих. Эта драгоценная слава Его пребывает в верующих в течение веков Духом Святым. Это внутренний духовный процесс, поэтому наши тела и жизнь по духу только слабым светом отражают Его величие и славу. Много слабостей, недостатков проявляет храмина телесная, но богатство славы пребывает в среде истинной Церкви Христовой. Упование ее держит нас в руках Его, в общении с Ним и хождении на земле. Это великий факт. Подобно этому, слава Божия, Шекайна, пребывает во святом святых, древней скинии Израиля, куда первосвященник мог войти только однажды в году с крови Агнца, на знак искупления народа от греха и прощения. Этот прообраз свидетельствовал о будущем, которое совершилось. Смерть Господа Иисуса Христа на Голгофе, воскресение Его из мертвых, сошествие Святого Духа на апостолов, исполнение Духом Святым верующим. Все эти проявления благодати и силы Божией свидетельствуют, что Бог присутствует во святом святых, скинии Нового Завета, Церкви Христовой. Но великая, видимая слава Его откроется позже. И, наконец, мы возвещаем радостную весть о том, что в этой тайне содержится и благословенный акт, когда Господь Иисус Христос представит в небесах Церковь Свою, членов духовного Своего тела, в славе чистой и совершенной. Не мы, а Он в нас будет сиять славою Своею. О, какое величественное время, грядущее вскоре! До самоистощения апостол Павел стремился трудиться в этой церкви на земле, дабы она преображалась во славу Христову. Верующие готовы и в наши дни даже страдать за имя Его. И многие переносят гонения в разных странах мира и радуются этому. А теперь мы переходим к второй главе, с 1 по 23 стих. Говоря о славе Христовой, апостол Павел открывает и изобличает ересь, которая начала проникать в церковь. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Апостол желал им духовного возраста и познания тайны спасения по благодати Божией при содействии Святого Духа, пребывающего в них. В начале этой главы он говорит: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг, борьбу имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии, Иреополе, и ради всех, которые не видели лица моего в плоти». Апостол Павел постоянно был в борьбе за истину, много страдал телесно, а теперь еще в заключении в Риме. Этот возраст верующих в благодати и познание величия Христа был постоянной его темой и пламенным желанием. Поэтому и здесь, в 2 главе 18 стихе, апостол взывает к колоссянам: «Никто да не обольщает вас смиренномудрием самовольным и служением ангелов в вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы Христа Иисуса. Борьба апостола Павла была духовная с Богом мира сего, который ослепил глаза людей. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Этот Бог, дьявол, со всей мощью своей старается ослепить глаза даже и чад верующих во Христа, дабы они видели Христа туманно, без сияния славы Его. А верующим Он рисует картины гениев мира сего, политических вождей и ложных религиозных учителей, стараясь увлечь их за собою. Агония этих брений апостола Павла доходила временами до высокой степени. Вспомните слова его: «Дети мои, для которых я снова в муках рождениях, доколе не изобразится вас Христос». Галатам, 4 глава, 19 стих. Какое поразительное страдание апостола ради духовного возраста чад Божиих! Только Христос, в котором сокрыты все духовные сокровища, да благословит Бог такое служение Ему и в наши трудные и лукавые дни. Аминь.